Сам факт того, что в стенах поместья возможна слежка при помощи специального оборудования, многое говорил о детстве братьев. «Почему бы не посвятить такой чудесный денёк изучению документов?» беззаботно воскликнул Ксандр, пропустив мимо ушей замечания о жучках. К нашей троице присоединились Орин с Алисой. По пути в здание и уже позже в лифте никто не проронил ни слова. Когда двери распахнулись, мой юрист провел нас в угловой офис, где на столе уже лежали нужные бумаги. Дежавю. Алиса обвела нас с братьями Хоторнами своим фирменным взглядом. «Дверь я оставлю открытой», — сообщила она и вышла в коридор, став рядом с Орином у самого порога. Джеймсон с усмешкой поглядел ей вслед. «А если я от чистого сердца пообещаю не насиловать вашу клиентку, вы закроете дверь?» «Джеймсон!» — шикнула я. Алиса поглядела на него и закатила глаза. «Я же тебя знаю буквально с пеленок», — сказала она Джеймсону. «И ты всегда создаешь проблемы». Дверь закрывать не стали. Джеймсон покосился на меня и едва заметно пожал плечами. «Признаю себя виноватым», — объявил он. Не успела я ответить, как Ксандр пулей метнулся мимо нас, устремившись к завещанию. Мы встали по бокам и погрузились в чтение. «Я, Тобиас, с носом Хоторн, будучи в здравом уме и твердой памяти, завещаю распорядиться моим материальным имуществом, включая все финансы и физические активы, следующим образом. В случае, если я умру раньше своей супруги, Элис Одей Хоторн, все финансы и физические активы переходят в ее владение. Если же Элис Одей Хоторн умрет раньше меня, то мое имущество необходимо распределить так. Эндрю и Лотти Лафлин, которые многие годы верно служили мне, я завещаю сумму в размере 100 тысяч долларов каждому с пожизненным правом бесплатного проживания в Вейбек-коттедже, расположенном у западной границы моих техасских владений». Ксандр постучал пальцем по этому пункту. «Звучит знакомо». Распоряжения, касающиеся читы Лафлинов, имелись и в последней версии завещания Тобиаса Хоторна, причем в той же формулировке. Повинуясь инстинкту, я пробежала взглядом полный текст, выискивая другие сходства. В этом документе имя Орина не упоминалось, зато значилась прабабушка. Ей отписали ровно то же, что и в последующей редакции завещания. Потом я добралась до пункта, посвященного дочерям Хоторна. «Я оставлю Скай мой компас, чтобы она всегда знала, где север, а Заре свое обручальное кольцо, чтобы ее любовь была столь же безраздельной и искренней, как мои чувства к ее матери». Эта формулировка тоже показалась мне знакомой. Разве что в итоговой версии Тобиас Хоторн оставил дочерям сумму на уплату долгов, скопившихся к моменту его смерти, а также единовременную выплату в размере 50 тысяч долларов. Но в этой версии завещания он отписал им лишь безделушки. Имени Нэша, единственного из братьев, кто был рожден еще до составления этого документа, вообще не было в завещании. Дальнейшее проживание семейства в поместье никоим образом не обеспечивалось. В конце значилось только... Все остальное, включая всю земельную собственность, денежные активы и материальное имущество, неупомянутое выше, необходимо обналичить, а полученные средства распределить поровну между следующими благотворительными организациями. Далее шел список, длинный, на десятки пунктов. К завещанию Тобиаса Хоторна была подшита копия завещания его супруги с почти идентичными распоряжениями. Если она умрет первой, все ее богатства перейдут супругу. Если он умрет раньше, все их имущество перейдет благотворителям, но при этом прабабушка и Лафлины тоже получат свою долю. А вот Зара и Скай — ничего. «Ваша бабушка была с ним заодно», — заметила я. «Она умерла незадолго до рождения Грейсона», — поведал Джеймсон. «Все говорят, что тоска по Тоби ее сгубила». Сказал ли ей старик, что их сын жив? Знал ли он правду, когда было составлено это завещание? Подозревал ли о ней? Я вернулась к документу и снова перечитала его, с самого начала. «Между этим завещанием и финальной редакцией есть два существенных различия», — заключила я, дочитав. «Тут нет твоего имени», — начал Ксандр. «Но это, учитывая, что путешествовать во времени так никто пока и не научился, вполне логично, учитывая, что ты родилась через 3 года после составления этого документа. Зато есть список благотворительных организаций», — подметил Джеймсон. Он снова вошел в режим максимальной концентрации и даже ни разу не взглянул ни на меня, ни на брата. «Если где искать подсказки, то в нем». Ксандр широко улыбнулся. «Ты же знаешь, что это значит, Джейми». По лицу Джеймсона было понятно. И впрямь знает. «Что такое?» — спросила я, сбитая с толку. Джеймсон театрально вздохнул. «Да не обращай внимания. У меня всегда такое лицо, когда я морально готовлюсь к смертельной скуке и неизбежному раздражению. Если мы хотим поскорее разобраться со списком организаций, можно это устроить. Только учти, наследница, нас ждет лекция». Тут-то я и поняла, к чему он клонит. И кто располагает всеми нужными нам сведениями. Тот самый член семейства Хоторнов, который лучше всех знаком с работой благотворителей. Тот, кому я уже рассказала о Тобе. Грейсон. Глава 17. Фонд Хоторна нисколько не изменился со дня моего первого визита. Стены тут по-прежнему были светло-серебристыми, под цвет глаз Грейсона. Повсюду висели черно-белые снимки в массивных рамках. Их Грейсон сделал сам. Это место было пропитано им. Только в этот раз рядом были еще и Джеймсон с Ксандром. Эдакий буфер между нами. «Если услышишь от него что-нибудь вроде эффективного альтруизма, беги!» С потешной серьезностью предостерег меня Ксандр. Я подавила смешок. Рядом открылась и захлопнулась дверь, и в комнату вошел сам Грейсон. Он остановил на мне взгляд на секунду-другую, а потом воззрился на братьев. «Джейми, Ксан, какая честь! Чем обязан?» Ксандр открыл было рот, чтобы ответить, но Джеймсон его перебил. «Призываю на помощь древний ритуал Инсовал». Ксандр поглядел на него с недоумением, а потом широко улыбнулся. «Что-что?» — переспросила я. «Переставь буквы», — велел Грейсон, смерив меня невеселым взглядом. На это и 3 секунд не потребовалось. «Ни слова». «Точно», — подтвердил Джеймсон. «Как только я приступлю к рассказу, мой дрожайший, возлюбленный старший брат не будет меня перебивать ни единым словом, пока я не закончу. А потом я, если сочту нужным, проведу священный ритуал Ан-Ун-Лоучпай». Грейсон стряхнул воображаемую пылинку с манжеты. «Только я полагаю, эти правила утратили свою силу со времени, когда мне было 10». «Ничего не утратили», — возразил Ксандр. Я же тем временем мысленно переставила буквы в словах, произнесенных Грейсоном, и покачала головой. «А ну, получай! Вы издеваетесь?» «Это дружеская драка», — заверил меня Ксандр. «Братская». Он выдержал паузу. «Ну, более-менее.